Евгений Салиус де Турнемир. «Всполох» и «Майдан». Отрывок из романа «Времени Пугачевщины». Глава 15. Ночью лунной едут два казака на конях. Уж давно они в пути, давно выехали из Каиного Гая. И без конца степь необозримая, и все в ней молчит, притаилась. Между небом и землей тишь чудесная да птицы. Ни зверя, ни человека, ни единого вопля или вздоха. Синяя степь да лунное небо, да два казака на конях. «Богу Господу молиться тут важно», — вымолвил старый белобородый Макар. «Я сызмалу в храмах не охотник молиться, где народу много. То ли дело в степи, матушке. А ты, молодец, как посудишь?» Молодой всадник тряхнул головой. «Старина, тело твое захерело, в гроб просится. Ну, у тебя в голове и молитвы. Молодому казаку в степи этой подстать проскакаться или песню лихую затянуть про кралю свою». Звонким голосом сказал молодой русый. «Кралю!» «Так молвят старик в Литве. Краля, аль казачка, зазноба девица, что плачет по тебе вспоминающе. А был ты в Литве-то долгонько знать? Еще месяцев 10 накинь, год будет. Ты чаю сам-то оть лях, хоть и казацкая одежа на тебе». Молодой шевельнулся, но только перебрал повода в другую руку. «Из Литвы так уж и лях, эх, старинушка! А коли нет, как скажись, откуда родом? Да из матери родимой». «Да не сказывай, Бог с тобой! Ну а путь твой каков, молодец? Не взыщи, звание тебе не ведаю». «Звание мое — проходимец, а путь мой, старинушка, окольный. От батюшки леса к матушке степи с поклоном. Слыхали мы как-то...» «Назвался языком. Ну и кажи дорогу на узине, куда мне с конем путь лежит, да нелегкое несет. Того, старина, ведать тебе, может, не под силу. Будь тебе катков поменьше, открылся бы я во всем. Однако любо мне, что веры ты старой. Ведь в старых-то потребы нет». Макар тоже шелохнулся и зорко глянул. «А почем судишь, прохожий человек? Отрицаешься, что ли?» «Греха сего на душу не приму. Да по что мне и таиться? Степи наши ни разумом, ни оком не осмотришь. А теснители и гонители степи не жалуют». Замолчали всадники и проехали так немало. Только копыта коней стучали по земле, да звездочки моргали с неба. «Подлинно ли бывал ты в столице, старина, как сказывал на розгахе?» «Да по наряду службу нес. Ходили против нехристей. Бывал и в столице». «А видал, сказываешь, государя покойного Петра Федоровича?» «Царство ему небесное, батюшка, самолично ответствовал ему, когда изволил крикнуть: «С какой стороны, молодец?» «С узеней, ваше величество!» — крикнул я. «Какого здорова! А много ли на узенях кто видал государя?» «Да сказываю тебе, опять сказываю, один я. Посему и почет мне до дому великое, что один я бывал в столице». И снова смолкли всадники. И вплоть до зари не молвили ни слова. Тихо продвигались кони по степи. И в дремоте, одолевающей очи, тихо покачивались на седлах ездоки утомленные. Сполз тихонько с неба на землю молодой месяц и, закрасневшись, ушел в землю за окраиной степи. Зарделась заря алая, ясная. Ветерок пронесся свежий и шевельнул стариковой бородой седой. Свистнула духом молодца, стряхнув полой его кафтана. И стих, и умчался далече. Знать, к морю Каспию персидские суда по волнам гонять. Скоро вспыхнула вся степь раздольная, словно пожаром красным охватила ее. глянул на конец земли царевич всесветный и пошел подниматься тихо, плавно в высокое небо, раскидывая лучи бесчисленные подолом, рекам, дубравам. Зарумянилась степь, горит, сияет, но все молчит недвижимо и безжизненно. Загорелись алым огнем кони и всадники. Снял старик с белой головы шапку и, заправив за ухо кудри седые, перекрестился три раза. Новый денек Господь увидать сподобил. Что не ломишь шапки, молодец, прохожий человек? Аль на твой обычай негоже оно? Русый незнакомец только прищурился от луча яркого, что прыгнул ему в лицо из края земли, и, ощупав пистоль из-за кушаков, вздохнул тяжело. «Басурманец, люди ныне! Господи, батюшка!» — прошептал Макар. «А может, оно и татарин?» Солнце красное было уже высоко, когда незнакомец опять заговорил. «Ну что ж, старина, далеко ли Яксай? Обнадеживал ты к полудню будем? Ранее будешь. Всего верст два десятка. Примечай, молодец. Вон на небе облачко караваем выглядит. Ну и бери от него вниз да влево, к степи. Бишь, светленько малость? Да вижу. То Яксайская станица и хата Чеки Зарубина. У него дружище его и кум, Чумаковым звать, разбойничает на округе сей. Я чай видал в гаю у батьки. А с чего же свет такой? А, новая изба то, лисина вся свежая, в троицу годовалая будет. Все строение навешенько. Диво дивное, как всему казаку алтынами дождить. Кум Чумаков должно быть вороватым почуять. Греховный народ, верно ли сказываешь, что чеки не уметь? Эва, я родился в Яксае, так кому ж знать-то? Незнакомец словно вдох подавил себе. Приостановил было коня, натягивая поводья, и опять пустил, но через полчаса опять остановил и тяжело вздохнул. «Настал час твой, старик», — подумал он. Ломит молния дуб, по листочкам бежит.